Глава 1. Как перестать проигрывать и начать получать свою выгоду в переговорах. Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Андрей Андреевич Громыко. Что такое переговоры? Наука или искусство? На этот вопрос многие ответят: конечно же, наука. Ведь есть определенные законы, есть отточенные системы, методы, овладев которыми можно стать хорошим переговорщиком. Безусловно, так. Однако другие скажут: конечно же, это искусство. Ведь есть же такие люди, которым не надо никаких научных законов, они одарены по жизни. Они не просто знают, они чувствуют, как вести переговоры. Они могут вести переговоры когда угодно, с кем угодно и о чем угодно, и всегда успешно. Их слово, жест, как мазок кисти Пикассо. Да, и это так. Но дар небесный дан не всем, хотя подняться до Пикассо стремятся и неустанно учатся многие. Именно поэтому я придерживаюсь мнения, что переговоры – это и искусство, которое неотделимо от человека, и наука, где есть четкие законы, понятия и цели. Параграф 1. Распознать цели и мотивы оппонента в переговорах. Переговоры – это, по сути, определенный вид спорта. Именно спорт объединяет и науку, и искусство. А чтобы в спорте стать профессионалом, необходимо постоянно заниматься, тренироваться. Ни одна книга, ни один тренинг не сделает из вас великого переговорщика, только работа над собой. Поэтому, уважаемый читатель, рассматривайте эту книгу как описание тренировочного процесса. Все остальное в ваших руках. Чем больше вы будете тренироваться, тем заметнее будет расти ваше мастерство, тем ближе вы будете к своей цели. И неважно, в каком режиме тренироваться – в ходе тренинга, во время встреч клуба, со спарринг-партнерами, в рабочих ситуациях. Правило одно – чем больше тренируешься, тем лучше результат. Задумайтесь, пожалуйста, над вопросом, можно ли выиграть или проиграть переговоры. Многие школы ведения переговоров утверждают, что, конечно, можно и нужно выигрывать. В этой дисциплине есть даже хорошо прописанный подход «выиграл-выиграл». О нем вы узнаете дальше. Другие утверждают, что нельзя проигрывать, нужно побеждать всегда. Моя же точка зрения, и я в этом убежден, переговоры невозможно проиграть или выиграть. Но можно весьма точно определить, на каком месте переговорного процесса вы находитесь и какой нужно сделать следующий шаг. Очень опасно относиться к переговорному процессу с точки зрения «выиграл или проиграл». Причин несколько. Во-первых, думая о сиюминутном выигрыше или проигрыше, мы концентрируемся на тактике, забывая о стратегии. Переговоры превращаются в дуэли, а переговорщики – в дуэлянтов. Во-вторых, оценка «выиграл или проиграл» еще совсем не означает «хорошо или плохо», потому что невозможно предугадать, как договоренности скажутся на будущих процессах. Будущее неизвестно никому. Мы можем лишь догадываться о том, что будет. Сегодня нам кажется, что мы и переговоры выиграли, а завтра мы уже грустим по поводу того, что заключили столь невыгодную сделку. Таких примеров можно привести много. Один мой знакомый провел, как ему казалось, очень хорошо и удачные переговоры с одной турфирмой. Получил в результате хорошую скидку на путевку. Вот и считал он, что переговоры выиграл. Однако через 2 дня турфирма разорилась. Так что мой знакомый оказался без денег и без поездки. Стало быть, проиграл? Я много лет работал на рынке дистрибуции спиртных напитков, и у нас было много подобных случаев. Например, мы очень долго достигали соглашения с какой-то большой компанией, заключали договор и, естественно, радовались. Так и говорили: «Ура, мы победили, мы выиграли, будем сотрудничать». Но эта фирма скоро разорялась, и мы оставались без полной оплаты за заранее поставленный товар. И что же делать дальше? Именно поэтому знать, каким будет твой следующий шаг в результате переговоров, крайне важно. Переговоры – это не конечный раунд, определяющий победителя и проигравшего. Это процесс. И порой весьма длительный. Поэтому с самого начала нужно выкинуть из головы мысль о том, что переговоры – это очередной раунд в поединке. Отношение к переговорам только с точки зрения процесса. По мнению кандидата философских наук Макшанцева, переговоры – это сложный процесс. Он включает в себя поиск соглашения между людьми, имеющими различные интересы, обсуждение различий в позициях сторон для принятия приемлемого решения, дискуссию между двумя или более сторонами для преодоления несовместимых целей, обмен уступками, в ходе которого уступка одной стороны выступает прямым и просчитанным ответом на предшествующую уступку другой стороны, продолжительное общение между сторонами с различающимися и пересекающимися интересами, в ходе которого они либо достигают соглашения, либо не достигают, в зависимости от ожидаемых ими последствий. Переговоры обязательно предполагают диалог равных, относительно независимых друг от друга партнеров, хотя реальные их статусы могут быть разными. Переговоры – диалог людей, который может привести к соглашению. Если говорить о переговорах как о науке, то наука переговоров базируется на математике и на психологии. И вес каждой из наук в процессе переговоров зависит от области, в которой ведутся переговоры. Так, в дипломатических переговорах крайне высоко влияние царицы наук математики. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и психологический аспект. В бизнес-переговорах распределение между математикой и психологией 50-50, 50 на 50. В бытовых же переговорах опираться в основном приходится на психологию. Некоторые модели переговоров, построенные только на теоретических выкладках, призывают относиться к переговорам с позиции логики, отбрасывая в сторону психологический аспект. Таков, например, призыв принимать серединные решения для достижения компромисса. В этой модели простая в теории задачка становится тупиковой на практике. Допустим, продавец, желающий продать товар, называет цену 10 тысяч рублей и рассчитывает продать в диапазоне от 8 до 9 тысяч. А покупатель озвучивает цену 8 тысяч, хотя готов отдать где-то в районе 8,5-9,5 тысяч. С точки зрения теории здесь все просто. Складываем, делим и получаем значение 9 тысяч. Согласитесь, выглядит вполне красиво, но лишь в теории. В жизни все намного сложнее. Иван и Федор Ф. ведут переговоры о продаже покупки машины. И продает свое авто за 1 миллион, а у Ф. есть только 800 тысяч. И вот Ф. звонит и говорит: «Вань, я тебе готов заплатить 800 штук». А И, сопоставив свои интересы и логику компромисса, сразу дает согласие. Налицо справедливые и успешные переговоры. Даже, можно сказать, идеальные. Каждый получает то, что хотел изначально. Оба должны быть крайне довольны. У каждой стороны должно быть ощущение выигрыша. Но это лишь на первый взгляд. Теперь попробуйте представить себя на месте покупателя F. Ну да, вы получили за свои деньги то, что хотели. Вам не пришлось, если бы И заупрямился, ломать голову над тем, где найти еще денег. Но не задумались ли вы о том, что И повел себя несколько странно, сразу скинув цену на 20%? Наверняка вас начинает мучить вопрос, почему он так быстро согласился на мою цену? Значит, в машине что-то не так. И теперь машина, которая еще некоторое время назад вас радовала, наносит вам серьезный вред. Вы переживаете, сомневаетесь. Теперь вообразите себя на месте продавца И. Здесь вы, в свою очередь, терзаете себя сомнениями. Зачем я так быстро согласился на его сумму? Ну да, я на миллионы не рассчитывал. Но уж сотню или хотя бы полсотни можно было бы с него взять. Что мы имеем в результате? Казалось бы, идеальные переговоры далеки от совершенства. Оба участника данной сделки удовлетворения не получили. Исследования показывают, вероятность заключения таких вот честных сделок 0,16, то есть составляет 16%. Именно потому, что вероятность заключения сделки при ведении таких переговоров в два раза выше, чем у модели постепенного сближения интересов, которая составляет 8%, эта модель так полюбилась многим переговорщикам. Однако в большинстве своем результаты подобных честных переговоров пересматриваются. Вмешивается в дело психологический аспект. А вот в модели постепенного сближения позиций именно психология из самого начала и в ходе переговоров – надежный соратник и помощник. Человек не компьютер, у человека есть эмоции. Необходимо относиться к человеку не как к объекту, а как к субъекту. Очень часто мы отвергаем даже интересные предложения, которые идут от нашего оппонента, и потом не можем себе это объяснить. Конечно, в дальнейшем объяснение мы находим, но как понять причину такого поведения своего оппонента? Ведь с точки зрения здравого смысла он должен был поступить так. По законам логики, да, но есть и эмоции. Поэтому в переговорном процессе специалисты выделяют очень важные три вектора. Именно эти три вектора мы и будем изучать на протяжении всей нашей книги. Умение отстаивать свои интересы, умение управлять своими эмоциями, умение управлять эмоциями других людей. Три компетенции успешного переговорщика. Итак, переговоры – это в первую очередь процесс. Виды и мотивы переговоров необходимо различать именно с точки зрения процесса. Среди специалистов по продажам бытует мнение, что если закупщик пригласил их на переговоры, он заинтересован в сотрудничестве и, соответственно, будет вести переговоры о сотрудничестве. Это одно из самых больших заблуждений. На протяжении нескольких месяцев менеджер компании по продажам строительных материалов Андрей ведет переговоры с менеджером по закупкам строительной компании. Андрей точно знает, да и закупщик этого не скрывает, что строительная компания закупает материалы у конкурента компании Андрея, фирмы «Строй сам». В ходе переговоров с Андреем менеджер по закупкам строительной компании неоднократно подчеркивал, что они удовлетворены работой с фирмой «Строй сам». Их устраивают качество, цены, скорость реагирования на запросы. Закупщик не отказывается от переговоров с Андреем, но до конкретики дело все никак не доходит. Андрей постоянно предлагает скидки, акции, лучшие условия в надежде начать сотрудничество. Через 4 месяца тщетных усилий Андрей случайно узнает, что закупщик использовал его предложение для того, чтобы получить лучшие условия у своего действующего поставщика. Один из мотивов сторон в переговорном процессе – поддерживать диалог без конкретных решений. Из примера ярко видно, что мотив переговоров со стороны закупщика заключался вовсе не в сотрудничестве, а Андрей не смог распознать истинную движущую силу. Попался в ловушку. Так происходит достаточно часто. Решив купить машину, потенциальный покупатель устраивает псевдотендер. Он обращается во все автосалоны и, в конце концов, получает лучшую цену, говоря всего одну фразу. «Ваш конкурент предложил мне цену ниже», то есть фактически сталкивая лбами конкурентов. А менеджеры автосалонов, думая, что с ними ведут переговоры с целью купить, попадаются в сети. Американский доктор социологии, политолог, автор книг «Всякая война должна закончиться» и «Как народы договариваются» Фред Чарльз Икле выделяет следующие виды и мотивы переговоров. Переговоры в целях продления ранее достигнутых соглашений. Такие переговоры часто ведутся в сфере торговли для продления срока действия договора и для внесения некоторых уточнений и изменений в новый договор, с учетом складывающейся конъюнктуры. Также такие переговоры – не редкость на продлении трудовых соглашений. Переговоры с целью нормализации отношений. Они предполагают переход от конфликтных ситуаций к иным типам отношений между сторонами – нейтральным или сотрудничества. Переговоры с целью достижения перераспределительных соглашений. Смысл таких переговоров состоит в том, что одна из сторон, занимая наступательную позицию, требует изменения в соглашениях в свою пользу за счет других сторон. Такие переговоры имеют место быть, когда идет торг о цене или других материальных ресурсах, повышение или снижение арендной платы. Переговоры в целях достижения нового соглашения. Они направлены на установление новых отношений и обязательств между участвующими в них сторонами. Это могут быть, например, переговоры с новым партнером. Переговоры в целях сбора информации. Косвенные результаты могут не отражаться в соглашениях и даже может не быть самих соглашений. В таком качестве могут выступать, например, беседы по установлению контактов, выявлению точек зрения партнеров, оказанию влияния на общественное мнение. Икле писал свои книги еще в прошлом веке. Учитывая современные реалии, продолжим этот список. Переговоры в целях сбить с толку оппонента. Это имитация переговорного процесса. Очень часто оппоненты входят в переговорный процесс и умышленно его затягивают, понимая, что время – их союзник. Здесь на каждое свое предложение вы будете слышать: «Может быть, нам надо посоветоваться». Провокация. Переговоры с целью показать непереговороспособность другой стороны. Очень важно на ранней стадии ведения переговоров распознать основной мотив оппонента и уже отталкиваясь от этого – принимать решения о дальнейших действиях. Это по-настоящему серьезная работа. Мне довелось вести переговоры в качестве посредника в урегулировании спора между двумя компаниями и банком. Речь шла о совместном погашении долга за обанкротившееся предприятие. Каждая встреча заканчивалась ничем. Между тем наш оппонент постоянно инициировал переговоры, заявляя о своей готовности положительно решать вопрос. А вот в ходе переговоров постоянно выдвигал абсурдные требования. Каждый раз по окончании переговоров мы не могли понять, что же мешает договориться. И в какой-то момент нас осенило. Они просто не хотят делить расходы. Их цель вовсе не раздел. Основная задача нашего оппонента – показать нашу непереговороспособность. Разгадав истинный мотив, мы сумели кардинально изменить ход переговорного процесса. Основная задача переговорщика – распознать, какие переговоры ведет оппонент. И уже имея адекватную картину происходящего, выбирать ту или иную стратегию ведения переговоров. Параграф 2. Кто сильнее в переговорах – лев или лиса? Певец государственного управления Никколо Макиавелли писал: «Из всех зверей пусть государь уподобится двум – льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков. Следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, – может не заметить капкана». Переговорщик, понятно, не монарх, однако в ведении переговоров, что называется, исхитряться ему приходится ничуть не меньше. Выше я уже писал, что в переговорах очень важны два момента. Первый – умение отстаивать свои интересы. Согласно Макиавелли, умение отстаивать свои интересы как раз сравнимо с умением быть львом. Но одного умения быть львом недостаточно, можно не заметить капкана. В чем опасность? Дело в том, что при отстаивании своих интересов мы порой можем сами себе понаставить капканов, о которых предупреждал Макиавелли. О чем речь? Об эмоциях. Эмоциях, которые нам помешают в отстаивании своих интересов. Эмоциях, которые помешают идти к своим целям и достигать их. А чтобы умело работать со своими эмоциями, нужно быть лисой. И эти умения – один из наиболее важных аспектов ведения переговоров. Подобно государю, переговорщик должен сочетать в себе качества и льва, и лисы. Другими словами, в основе метода эффективного ведения переговоров лежит умение быть одновременно лисой и львом. Прежде чем мы приступим к методикам и тактикам отстаивания своих интересов – лев – и контроля эмоций – лиса, я хочу рассмотреть одну из самых жестких и жестоких школ переговоров. Я не оговорился. именно жестоких. По одной из легенд, эта школа родилась в 20-е годы прошлого века в России. И даже сегодня есть ее приверженцы и последователи. Многие называют ее «Кремлевская школа переговоров». Что лежит в ее основе? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что собой представляла страна, в которой родилась эта школа – Советский Союз. Страна, которая постоянно находилась под гнетом извне. Страна, дипломатам которой, где бы они ни находились, приходилось быть жесткими и решительными, чтобы противостоять оказываемому давлению. Один из самых выдающихся дипломатов и политических деятелей того времени, Андрей Андреевич Громыко, в совершенстве владел навыками Кремлевской школы переговоров. Выдающийся человек, человек-эпоха, который пережил практически всех генеральных секретарей Советского Союза. Он начал свою дипломатическую карьеру в достаточно раннем возрасте, в 30 лет, и в весьма непростой период истории, во время руководства страной Иосифом Сталином. Его первый крупный пост – посол СССР в США. Чем известен этот человек? На Западе его называли «Мистер Нет». Понятно, за что он получил такое прозвище. Однако сам дипломат говорил, что слышит «нет» гораздо чаще, чем его произносит. И если говорит это слово сам, то почти всегда с единственной целью – не позволять манипулировать собой. Точнее, не собой, а страной, которую он представляет. Умение вести переговоры, пусть даже в жестком и порой жестоком стиле, это было неотъемлемое умение всех дипломатов того времени. На чем же базировалось учение в Кремлевской школе переговоров? В основе этой школы 5 постулатов. Давайте разберем каждый из них.